Если вы так грязно и подло начали свою жизнь, так чем же вы ее закончите?» «Ах, вы не знаете, что у нас могут сделать с человеком!» Александр Саич встал и, извинившись передо мной и пожелав мне спокойной ночи, ушел. Развел Солженицына с бывшей женой лишь третий суд, когда Аля ждала третьего ребенка, после чего они оформили свой брак и венчались в апреле 1973 года в той же церкви на Обыденке, где крестили их первого сына Ермолая. А меньше чем через год Солженицына выслали за границу. И вот теперь я спрашиваю себя, почему все-таки власти так долго терпели присутствие Солженицына в нашем доме? Ведь они могли просто выслать его в официальном порядке, как непрописанного на нашей жилплощади. В Советском Союзе это серьезное нарушение закона, и под его прикрытием они могли действовать смело. Тут не помогли бы никакие возражения знаменитых артистов. Все эти приходы время от времени милиционеров, разговоры, давление на нас властей с требованием, чтобы он от нас уехал, иначе у нас отнимут дачу, мне сейчас кажутся просто игрой. У нас в таких случаях не уговаривают, и никакие мнения, в том числе и мировой общественности, не играют тут никакой роли. Власти могли организовать мнение академиков нашего поселка, и те потребовали бы выселить Солженицына. Вон Сахарова выбросили из собственного дома и без всякого суда сослали в Горький. Расчет скорее был на то, что Солженицын будет чувствовать себя связанным гостеприимством совсем недавно еще чужих ему людей, будет более сдержанным в своих высказываниях и, проживая в запретной зоне, будет более изолированным от общества. Они не приняли в расчет самого главного, а именно, что Солженицын, впервые в жизни получив возможность жить и работать в тишине, в нормальных бытовых условиях, копил в себе физические и духовные силы для борьбы с ними же. Но в какой-то мере они не просчитались. Не желая подвергать нас ответственности за происходящее в нашем доме, он потребовал от нас никому не давать его адреса. Никогда не встречался в Жуковке с иностранными корреспондентами, а когда те внезапно появлялись, просто не открывал им двери. Жил отшельником и никого, кроме самых близких людей, не принимал у себя. Мы тоже в те годы не приглашали иностранцев на дачу, чтобы не давать повода думать, что через них Солженицын передает свои рукописи за границу. Наверное, и слежку за ним легче было осуществлять в деревне, а не в Москве. Около нашей дачи, ни от кого не таясь и не прячась, КГБ установил дежурство. Черная «Волга», а в ней несколько человек. Проезжая мимо них, Слава им сигналил, как старым знакомым. Что касается самого дома, то через домработниц, часто меняющихся на даче, нетрудно было установить подслушивающие аппараты в любом количестве. Вскоре после нашего отъезда из России на дачу пришли 5 человек в штатском. В то время там жила наша приятельница. «Здравствуйте, нам нужно пройти в дом». «Я не могу впустить вас без Вероники Леопольдовны, сестры Ростроповича, а ее сейчас нет». «Мы из КГБ. Нам нужно пройти». «Предъявите документы». Те предъявили свои книжки. КГБ. А перед этим могущественным заведением ни один советский человек не закроет дверь. «Проходите. Я могу идти с вами». «Пожалуйста. Думая, что они хотят осмотреть внутренние комнаты, она хотела повести их в главный дом.